две черные и одна белая. Скобелев, катастрофа. В бункер-выживалку попали не те, кто его конструировал, мысленно обживал, любуясь и радуясь, как все здорово предусмотрено. Сработала случайность. Впрочем, более чем закономерная, когда речь о войне. На войне случаи слишком часто хозяин положения ходит в генеральском мундире. А тем более, когда речь о термоядерной. Тут уж точно скомкает, развеет любые подсчеты, расчеты самых больших хитрецов-умников. Так что детское это занятие, их бункеры и выживалки, но и зловещее, и просто подлое. Проскрипционные фактически списки собственного населения всего, за исключением немногих избранных, званых. Вся подлость в том, что себя выделили, спасаясь не ради самих, будто бы себя, а ради того самого населения, чтобы оно, дотла исчезнув с лица земли в огне, в муках, корчах, все-таки оказалось победителем в ограниченной, в затяжной, звездной или какой-нибудь по их планам войне. Бункеры-выживалки — это нечто большее, нежели железобетон и электроника. Это психология, которая воздействует и на высокую политику, тем самым на судьбы миллионов, миллиардов людей. Бункерная психология — явление совершенно новое, порожденное ядерной цивилизацией. Ею многое объясняется в поведении некоторых личностей, казалось бы, нелогичным, непонятным, необъяснимым. Многими отмечено, президент великой державы на должности и после, отставленный отдел, два разных человека. По взглядам на ядерную угрозу, возможность победы в ядерной войне и тому подобного. И даже военный министр совсем другим человеком и политиком делается, когда он, как Макнамара, покидает пост. Что это? Психология водителя, превратившегося в пешехода? Человек, пока сам не посидел за рулем, за тормозами, еще может верить, что все они водители, народ надежный, и все могут свернуть, затормозить. Но когда уже сам побыл водителем, начинает бояться даже больше, чем рядовые пешеходы. Он-то уж знает, как оно из кабины видится и можется, то есть информирован больше остальных. Но, возможно, не это, или точнее, не только это, а еще что-то в поведении отставных президентов, министров. Если иметь в виду психологию. Да, Макнамара, дадим ему должное, сегодня один из авторитетных критиков безудержной гонки вооружений, в которой и сам был в свое время повинен. Что-то не слышно, чтобы Збигнев Бжезинский сегодня высказывался, как прежде, в этом вот духе, смело и широко, что гибель в ядерной войне всех американцев и всех русских еще не означает конца человечества, а потому, мол, не так уж страшно. Ах да, он уже не советник по национальной безопасности, а значит, не в списках, которые, хотя и глупость, никому и нигде пересидеть, не избежать непредсказуемых последствий ядерного побоища, но все-таки невиданный железобетон, электроника, а рядом первые в государстве люди предусмотрели, как им выжить. Не может быть, чтобы не предусмотрели. И главное, семья, дети. Ради них на все пойдешь. Да и бункерная психология отцовских чувств не лишена. А может, даже на них и держится. Что еще ужаснее. Часто мы себе и друг другу задаем вопросы, и сами на них отвечаем «нет, не могут и они всерьез хотеть войны. Как бы ни звякали оружием боеголовками. Что бы и кто бы ни говорил на публику, каждый про себя понимает, что произойдет и чем кончится, если кому-то начать. Ведь не могут же они не понимать, что Третья мировая война принесла бы столь немыслимые бедствия, что это означало бы конец для человечества. Мне кажется, ни один нормальный человек не может желать этого. Из интервью космонавта Аксенова. Ни один нормальный человек. Это, конечно, верно. Но ведь не исключено, что к рулям и кнопкам прорвутся существа с психологией, идеей, знакомо нацистской. Этим жить, а этим нет. Эти чистые, а те нечистые. Или же со знакомо полпотовской арифметикой. Для того-то нам достаточно столько-то миллионов человек вместо наличествующих 5 миллиардов.